Глава 38. Лиц-секретарь. Лето. «В каждой секунде в этом мире, — говаривал один болгарский поэт, — длинная вереница людей плачущих и еще одна покороче — смеющихся». Примечание. Георгий Господинов Георгиев. Болгарский поэт, прозаик, литературовед, литературный критик. Но есть и третье, состоящая из людей, которые уже не плачут и не смеются. Самое печальное из всех. Если вам кажется, что я смеюсь как-то нарочито и плачу как-то напоказ, то вам не кажется. Это мне сказала Нина. Я встретила ее утром на песчаной кромке близ воды. Я решила пробежаться с утра. Рядом с Двинским все стремятся к совершенству. Я не исключение. Мне пришлось попросить его пока ничего не рассказывать остальным членам нашего дачного бытия, оставить между нами нашу тайну хотя бы еще на месяц. А за это время, решила прилежная девочка Ника, она похудеет. Станет, конечно, не как Алекс и даже, скорее всего, не как Анна, но лучшей версией себя. Девочка Ника, ненавидящая спорт всеми фибрами своей филологической души, выбежит на пляж в такое раннее утро, когда ее в старых трениках никто не увидит, кроме переругивающихся над розовеющей водой истеричных чаек. Девочка Ника ошибется. Вдоль пляжа гуляет дама, вооруженная палками для скандинавской ходьбы, в чем-то ярком, спортивном. Нина. Я, тяжело дыша, бежала в ее направлении, по близорукости своей слишком поздно поняв, с кем столкнулась. Без косметики и укладки, в слишком бодром костюме и с этими палками Нина выглядела совсем пожилой, уставшей женщиной, с сеткой капилляров на носу, поникшими верхними веками и мешками под когда-то синими глазами. Внезапно разглядев все это, я резко развернулась, чтобы бежать в обратном направлении. «Ника!» — донеслось до меня. «Ведь вас Ника зовут? Постойте! Да погодите же вы!» Ох уж это уважение к старшим. Я автоматически замедлила бег. Сказать по правде, я уже изрядно задыхалась. «Вы же его лиц-секретарь, верно?» Она уже шагала рядом. Палки воинственно вонзались в песок. Я кивнула. «Считаете меня тварью?» Я остановилась. «В смысле?» «Я видела, как вы на меня смотрели на премии. Вам уже порассказали про наш брак, разве нет?» Мы обе тяжело дышали. Я могла бы тогда сказать, какая разница, или идите своей дорогой. Но я сказала, это вы про то, как изменили ему с лучшим другом? Вот. Нина вскинула в моем направлении руку с палкой. При некоем допущении ее можно было принять за шпагу. Так я и знала. Вот слухи, которые он распускает. «Уже 30 лет!» Есть люди, которых сплетни о себе волнуют до умопомрачения. «Уже 30 лет. Можно я пойду?» Я улыбнулась так вежливо, как могла, и развернулась, чтобы продолжить свой бег к идеальной себе. «Да он все сам организовал, сам! Не верите?» К сожалению, медленный бег и быстрый шаг примерно одно и то же. Я помотала головой. «Не верю». «И зря!» Он с ней на каких-то чтениях познакомился. В технологке, что ли? С партийной дочкой. С Катей, поправила я. Спасибо, я еще помню, как ее звали. Так вот, на сторону ему сходить, положим, всегда было как плюнуть. Затараторила она, поспевая на полшага позади меня, явно боясь так и не закончить своего монолога. Но та-то вообще была бревно-бревном. Вся правильная, да нельзя, и главное... Бонусы с нее поиметь можно было только одним способом, через ЗАГС. А через внебрачную половую связь, напротив, разве что огрести от папаши да по-крупному. И вот тут, Ника, вырисовывается у поэта проблемка. Двоеженство у нас пока запрещено. И ему необходимо было от меня с сыном избавиться, да побыстрее, пока партийная дочка с крючка-то не сорвалась. Я хмыкнула, и Нина, похоже, восприняла это как одобрение. «Вы на меня не смотрите сейчас. Я ж красавицей была. Все друзья его на меня облизывались. Но я, Красивая, веселая, молодая. А только Двинского суку любила. Все в глаза дура заглядывала. Тогда он сам взялся за дело. Организовал пикник тут недалеко на берегу, рядом с писательским домом творчества в Комарово. Белые ночи, костер, много дешевого портвейна. Мы втроем отправились купаться голышом. Я, он и Коля, муж мой нынешний. Она на секунду замолчала. «И?» — не выдержала я. «Протрезвели?» — Нина качнула головой. «Я вышла на берег, а его нет. И одежды моей нет. Я туда-сюда зову его. Тишина. А холодно, я дрожать начинаю. Коля не знает, куда глаза деть. Отдает мне свои брюки, пиджак. Пробираемся в дом творчества. Я стучусь к нам в номер». «Никого. Ключа у меня нет, что делать? Иду в номер к Коле, не в коридоре же мне ждать. Трясет меня уже, не понять от чего, от холода или обиды. Бросил. За что?» Коля испугался, и правильно, кстати, я на грани истерики. «Давай меня коньяком отпаивать. Потом руки целовать, ну и пошло-поехало». «Ясно. А что Двинский?» «А Двинский ваш появился на утро». Картинно встал в дверях, те же и муж. «Но он же как-то с вами объяснился?» «А зачем объясняться оскорбленной стороне?» «Кстати, тоже бонус. Но кроме этого последнего я насчитала еще три». «Три? Ого!» Я против воли сама перешла с бега на спортивную ходьбу. Нина рядом загибала пальцы. «От меня избавился. Раз». Коля чувствовал себя виноватым, а значит, на премию молодых поэтов, которую оба надеялись получить, претендовать не стал. Два. Рассказал эту слезливую историю будущей жене, получил дополнительный бонус при охмурении. Три. Это уже ваши догадки. Зачем я только побежала сегодня на пляж? Положим. А сына бросил, который по нему ужасно скучал. Сказал ему, семилетнему: «Мне тяжело тебя сейчас видеть, ты тут ни при чем, прости». Сколько часов мой Коля с ним провел, плачущим, пытаясь объяснить необъяснимое. Если он ни при чем, то почему отец о нем элементарно забыл? Некоторое время мы шли молча. Палки Нины волоклись за ней по влажному песку. «Как же мы все, Ника, сопротивляемся очевидному, когда нам не хочется знать правду. Сколько энергии тратишь на это бессмысленное, по сути, сопротивление? Много лет прошло, пока я не поняла, что меня элементарно подставили. Ревность, любовь, измена, страсти. Ерунда, Ника. Подкладка у всей этой истории такая простая. Прозаическая, а вовсе не поэтическая, хотя, казалось бы. Когда бегаешь в первый раз, тело сопротивляется нагрузке. Вот и у меня заломило в затылке... К горлу подступила тошнота. Я сглотнула. «Я вам не верю», — сказала я, глядя Нине прямо в глаза. «Ерунда», — повторила она. «Вы для этого слишком умны». «Конечно, верите», —